Глава 6. 5 прыжков к успеху. Итак, мы с вами изучили 5 правил, которые все вместе помогают друг другу и при соблюдении которых вы соберете свой гоночный автомобиль, способный быстро и с комфортом привести вас к успеху. Практикуйте все медитации, которые есть в этой книге, и они помогут вам качественно преобразовать и улучшить свою жизнь. Обрести настоящую любовь и радость от каждого прожитого дня. Просто скакать из реальности в реальность с ощущением кайфа. Подводим итоги. Прыг номер 1. Мы берем ответственность за все, что с нами происходит. Берем на вооружение убеждение: «Вся моя жизнь — это результат моих мыслей и действий в прошлом. Я ключ к моим несчастьям, и я ключ к своему счастью. Все в моих руках». Прыг номер 2. Входим в особое состояние единения со всем миром, в состоянии безусловной любви и счастья. Прыг номер 3. И в этом состоянии начинаем в моменте здесь и сейчас чувствовать свое желание уже реализованным, чувствовать его реалистичность со всеми ощущениями, образами и эмоциями от того, что обладаем этим уже сейчас, вопреки всякой логике. Прыг номер 4. Сохраняем в тайне свое желание. Никому не говорим о нем до тех пор, пока оно не реализуется. Прыг номер 5. Не привязываемся к нему. Цель — быть счастливым безусловно, поэтому мы просто делаем моделирование 4 дня подряд, минут по 5-10 или несколько раз за день, и потом мы полностью переключаемся на следующее желание, забывая о предыдущем. Помните, не верьте мне на слово. Я никому и никогда не верил на слово, где бы я и чему не учился. Попробуйте. Получите свой опыт, поэкспериментируйте, познайте именно то, как работает это у вас. Ваша жизнь изменится только тогда, когда вы приложите к этому усилия. Только после того, как вы усиленно начнете применять все знания, что вы получили из данной книги, только тогда ваша жизнь наполнится счастьем, и река жизни унесет вас к океану любви, в котором я советую вам без остатка раствориться.